Глава 28. «Аня, гости уже все в сборе. Хадижа тут, Рамазан!» Заходит в комнату Азбека и оторопевает. Я стою у окна, мрачно усмехаюсь. Знаю, почему она потеряла дар речи. «Мы же не для этого случая покупали», — говорит она, оглядывая меня с ног до головы. Он просил меня ходить покрытой. Я хожу. Покорная жена, мать его. «Аня, мы же обе понимаем, что смысл покрытости в...» Азбека нет. Мой голос тверд и решителен. Я не мрачная тень. Я не моль. И неправда. Это только у слабых мужчин хиджаб – попытка спрятать женское «я». Нигде в исламе не написано, что я должна превращать себя в пустое место. Не открывать тело – да. Но и стирать свою личность я не буду. Каждая жена пророка Мухаммада была яркой и сильной. Так зачем мужчины прикрываются религией, пряча свою слабость? «Ты снова играешь с огнем». «Или он играет». Цежу я сквозь зубы и решительно иду к выходу. Ступеньки не скрипят под моими ногами. Но стук каблуков почему-то все равно привлекает внимание. А ведь в зале гул голосов. Народу и правда много. Пышная свадебка, судя по всему. А глаза все на меня. Шаг второй, третий. В зале воцарилась гробовая тишина. Даже музыка на заднем плане, казалось, стала играть тише. Я чувствую эти взгляды. Мужчин. Вожделенные, переполненные интересом и азартом. Женские, полные зависти, возмущения, рвущегося наружу желания осудить и обсудить меня. А еще нелепого торжества. Вот видишь, сегодня не твой день. Не мой. Судя по тому, сколько на мне внимания сейчас, это большой вопрос. Я вижу, как злостно смотрит на меня его нынешняя жена. Она должна быть сегодня королевой, в центре внимания. Новая женщина в доме Рамазана Илиева. Вот только все достается мне, русской наложнице. Так, наверное, они величают меня за спиной. И он смотрит. Как он смотрит. Одновременно убить меня хочет и закопать. И трахнуть, конечно. Я ни с чем никогда не перепутаю взгляд алчного желания Илиева. Он на него меня и подсадил. В три шага преодолевает расстояние между нами. Зубы сжаты. «Ты что так вырядилась?» Злобно фыркает, сжимая мой локоть. «А что не так? Ты сказал, чтобы я одевалась закрыто. Свои белые волосы платком покрыла. Никого не провоцировать». Никто же не говорил, что это «закрыто» и «покрыто» не может быть ярко-красным. Пальцы грубо вцепились в локоть, но шелк платья скользит, как капля вина по хрусталю. Платье, алое, как свежая кровь, струится по полу тяжелой волной. Ткань редкая, дорогая, словно сама ночь заплатила за нее. Высокий ворот, длинные рукава. Каждая складка — вызов. И этот платок, тончайшая шаль, усыпанная бисером, блестит, как звезды. Никакой голой кожи, но тело дышит под тканью, живет, притягивает взгляд не хуже самого откровенного мини. Когда мы со Азбекой его выбирали, она сказала, что Рамазан точно его никогда не забудет. Да уж, не забудет. Я точно знаю, что выгляжу сейчас настоящей королевой. Ярче, эффектнее и красивее, чем в самом открытом платье. Потому что истинную русскую красоту не скрыть ничем. Она в таких вещах только ярче. Иди к своей новоявленной жене, Рамазан. Она вот-вот расплачется, бедняжка. Сейчас и так все начнут сплетничать, что ты уделяешь слишком много внимания своей бывшей жене. «Ведьма!» Наклоняется он ко мне, прежде чем отойти. А я словно на мгновение ловлю на его лице беглую улыбку. Странно. «Сегодня ночью, Аня, я буду наказывать тебя. А как же молодая жена? Его глаза пылают, как пожар. Черное пепелище. «А меня хватит на вас обеих. Ты же знаешь мои аппетиты, милая, как никто другой. Нежный секс с благопристойной женой. Дикая похоть с любвеобильной, сочной любовницей. Охрененная перспектива. Я бы даже сказал, что вошел во вкус. Мне дико нравится эта перспектива. Как же меня трясет. Быстро же ты вошел во вкус. А я думала, что хотя бы ради приличия будешь делать вид, что тебе неприятна жена. Типа для меня. А ты вон, и не врешь даже. Я всегда с тобой честен, любимая. Продолжает искрить какой-то дикой черной энергетикой. Меня даже слегка шатает. Странно это. Рамазан словно бы сам не свой. Этот блеск в глазах. Это хищное напряжение. В зал входит Азбека. Она берет меня под руку и ведет в соседнюю комнату. Я краем глаза вижу Рамазана, к которому подходит мужчина в возрасте, голова которого покрыта тюбетейкой. В соседней комнате теперь одни женщины. Как-то быстро все, оказывается, разошлись пополам. Нет только Дианы. Жаль, мне сейчас ее тут очень недостает. За своими переживаниями я даже забыла навестить ее. Как она? Комната наполнена тихим шепотом женщин. Абсолютное большинство из них я не знаю. Зато они все смотрят на меня. В углу стоит Хадижа. Ее лицо белое, как скатерть. Чего так волнуется? Торжествовала бы. Азбека зачем-то поправляет складки моего платья. А потом вдруг накидывает мне поверх хиджаба еще одну шаль. Она вся в кружевах, но полностью закрывает лицо. Не успеваю среагировать. Дверь приоткрывается, и в щели мелькает мужской силуэт. Я вскрикиваю, понимая, что это Александр. Жив и здоров. Не связан. Ему никто не мешает ходить, никто не препятствует. Он смотрит на меня и кивает. Мне и Азбеке. Словно бы тут был какой-то сговор, и только я ничего не знаю. Из соседней комнаты доходят низкие голоса. Женщинам нельзя находиться рядом, но мы слышим каждый звук. Почему все смотрят на меня, а не на Хадижу? Где Луиза? Что происходит? Дергаю Азбеку за кофту, но она лишь отмахивается. «Молчи уже, Аня», — говорит строго. «И не чуди. Просто делай так, как нужно. Потом отношения выясните. Не при всех же». Она тут тянет меня за руку в соседнюю комнату. Я не понимаю ничего. Совершенно ничего. И мама начинает с чтения Корана. Аяты о браке, о милости Аллаха, о взаимном уважении. Его голос льется плавно, заполняя тишину. Он перемежает речи на родном с фразами на арабском, языке Корана, и на русском. «Принимаешь ли ты этого мужчину в мужья по законам шариата?» — спрашивает имам, обращаясь ко мне. А в комнате воцаряется абсолютная тишина. Я ловлю глазами Рамазана. Он смотрит и усмехается. «Что это значит все?» Я делаю глубокий вдох. «Кабул Этим», — повторяю за Азбекой, нашептывающей правильно. «Я согласна». Мой голос звучит чуть дрожа. Потом я душу из него вытрясу, чтобы понять, что это все значит. Рамазан тут же отвечает. «Кабул Эддим, я беру ее в жены». Имам повторяет вопрос трижды. Таков обычай, чтобы убедиться, что мы оба в здравом уме и делаем это добровольно. Это первый наш никях. И он на следующий день после ЗАГСа Хадижи. «Что за финты, Рамазан?» Имам читает дуа, и все присутствующие поднимают ладони, повторяя «Амин». Затем нам подают стаканы с водой. Мы отпиваем по глотку, заедая фиником, чтобы жизнь была сладкой. «Пусть Аллах даст вам баракат и много счастливых лет», — говорит мулла. «Кто-то ставит перед нами зеркало, чтобы жили в мире, как отражение друг друга». Кто-то осыпает нас монетами и конфетами. Садака для благополучия. «Теперь будет оглашаться махр», — торжественно произносит имам. «Свадебный дар мужа жене». В комнату входят женщины, и внезапно появляется семья Али. Почти в полном составе. Нет только Джалила. Вот только я вдруг замечаю, что лица у них совсем не радостные. «Что с лицом, Али?» — усмехается Рамазан, беря меня под локоть. «Не хочешь поздравить родственника со свадьбой?» «Что ты творишь, Рамазан? Что за унижение?» Говорит он подавленно. Его лицо сейчас цвета земли. Публика снова замирает. «Не грусти, Али. Сегодня прекрасный день. Я женюсь на любимой женщине, которая любит меня. Скоро начнется шумный той с танцами, песнями и смехом. Свадьбы — всегда возможность насладиться настоящим, посмотреть в будущее и вспомнить о прошлом. Так всегда говорил мой отец. Помнишь?» Среди собравшихся тихий ропот. Все переглядываются. «Я не знал твоего отца, Рамазан. Ты знаешь?» «Правда?» Рамазан вдруг смотрит в толпу и... Я вдруг понимаю, куда. Там стоит Александр. Они переглядываются. «Так они не враждуют больше? Или тут даже не больше?» «Мне вот интересно, сколько поколений еще мы все могли жить во лжи, если бы ты и правда мог скрыть правду?» Рамазан оглядывается на присутствующих, а потом поднимает палец на Али. «Этот мужчина убил мою мать, а попытался повесить это преступление на моего отца. Даже убедил в этом ее второго мужа». Александр тихо кивнул, поджав губы. В зале опять все оживленно зашептались. «Али всегда был тем еще ловеласом, даже Луиза», — бросил небрежно женщине. «А когда увидел мою мать, не смог совладать с похотью. Только вот мать выбрала другого». Все перешептывались еще громче, неловко переступали с ноги на ногу. Атмосфера накалялась. «О том, что все не так, как есть, я узнал, когда отец умирал. Он рассказал правду. А еще попросил отыскать Диану. Он узнал, что она вышла замуж за Джалила, но было слишком поздно. Он был немощен, болел. С дочерью примириться они так и не успели, к сожалению. Это было для него настоящим ударом. Наверное, это одна из тех фатальных вещей, которые он не мог себе простить до самого конца. Я нашел Диану, мы начали общаться, а потом...» Рамазан находит глазами Хадижу. «Появились мелкие прихвостни, решившие сыграть в свою параллельную игру. Я реально не ожидал, что ты поступишь так подло, Хадижа. С одной стороны, твой братец, игравший против меня, с другой — ты. Все-таки яблочко от яблоньки, да?» «Я даже не дышу. Разоблачение сейчас слишком звонкое». «Она слила фото тебе, Аня, наврав, что у меня отношения с девушкой, которая на самом деле мне сестра. А дальше сыграла твоя юная максималистская натура. Мне нужно было тебя оградить от проблем и держать в безопасности. Тучи на тот момент уже сгущались. Я знал, что муж моей матери одержим ненавистью. Знал, что Джалил с легкостью манипулирует им, подтасовывая карты так, как хочет. Потом начались твои обиды и желание уйти. Сердце мое скрипело, словно бы ржавое, когда я тебя отпускал. Но внутри я понимал, что так безопаснее для тебя. Под присмотром Александра». «Да, не удивляйся. Я попросил его сыграть роль обиженного мною. Якобы помочь тебе бежать от меня. А еще он блефовал перед Али, что играет против меня. Про то, что мы сводные, мы знали, конечно. И нет, он не хотел ни войны, ни резни, ни вражды. С самого начала он прекрасно понимал, что идея фикс его отца деструктивна и аморальна по сути. Как бы то ни было, дети не в ответе за грехи родителей. До тех пор, пока сами не начинают грешить. Правда же, Хадижа?» Я смотрю на Рому. «Черт, как все закручено!» «Но почему он не сказал раньше? Или реально не мог? Или реально я могла проболтаться, выдать свои эмоции? Или игра была слишком опасной, со слишком высокими ставками? «Зачем ты сделал этот цирк с ЗАГСом, Рамазан?» — спрашивает убитым голосом Али. «В чем смысл? Зачем ты вчера женился на моей дочери?» Рамазан хмыкает. «Расскажем ему, Хадижа». Она ежится и отворачивается. В этой трагикомедии сейчас ее партия. Она так рьяно хотела на первые роли, а в итоге вон как все обернулось. Рамазан смотрит на Александра, в руках которого папка. «Заключение гражданского брака позволило нам параллельно подписать брачный контракт. Проблема в том, Али, что твоя дочь глупа и недальновидна. Она, как и ее мать, гораздо только на пакости и интриги, а вот поработать мозгами...» «О чем ты?» Он говорит совсем сипло. Шепот усиливается. Рома раскрывает папку и показывает ее Али. Тот чертыхается про себя. «Дура!» — шепчет он. «Хадижа вчера подписала документы, по которым все ее акции переходят мне. Это 13%. Вместе с моими акциями, акциями Батыра и Александра, у Али и Джалила больше нет права голоса. Они были удалены из числа принимающих решения акционеров. А после начала судебного разбирательства я инициирую тендер, и они потеряют оставшееся». «Какое судебное разбирательство?» — вскакивает Али как ужаленный. «У таких преступлений, как ты совершил, нет срока давности. Потому советую тебе пойти на чистосердечное. Кстати, Аня, ты ведь должна получить моральную компенсацию за то, что сделала Хадижа с фото. Думаю, можно передать ее акции тебе. Пусть это будет мой махр тебе, жена. На свадьбу. С тобой, Хадижа, я уже подал документы на развод. Наверное, это один из самых быстрых браков в истории. Можешь проверить. Возможно, в книгу рекордов Гиннесса попадешь. Всегда же хотела быть первой». Опять гул нарастает. Кто-то вскрикивает от того, что Хадижа теряет сознание, и ее подхватывает один из стоявших рядом мужчин. Луиза осыпает проклятиями всех. «Этот дом, мать Рамазана, его сестру, меня, Али за его похотливый нрав». Я снова оглядываю зал. Дианы нет. Факт того, что нет и Джалила, сильно напрягает. Я беру за руку Рамазана, привлекаю его внимание. «Где Ди? Почему нет Джалила?» Рома тоже обращает на это внимание. Оглядывается, хмурится, что-то говорит тут же подоспевшей Азбеке. И она ему что-то отвечает напряженно. Хмурится, куда-то звонит, но ответа не дожидается. «Пора заканчивать этот цирк. Али, сегодня пришло время ответить за свои преступления, не считаешь?» Как из ниоткуда возле старика появляются двое мужчин в штатском. Но сомнений в том, что они из органов правопорядка, нет, судя по строгим физиономиям. «Еще поговорим с тобой», — долетает от Али. Но Рамазан его уже не слушает. Мы тоже выходим из зала. Что называется по-английски. Натыкаемся на озадаченную Азбеку. «Совершенно точно, Рома. Нет Дианы нигде. Но и по камерам она словно бы не выходила из дома. Как сквозь землю провалилась». «Не провалилась», — шепчет Рамазан мрачно. «Этот урод ее выкрал, я не сомневаюсь». Ему приходит звонок на телефон. «Батыр, я вижу его имя на дисплее». Они разговаривают на родном языке. Лаконично, обрывочно, жестко. «Что случилось?» Спрашиваю, нервно сглотнув, когда он кладет трубку. «Диана пропала». Рамазан сжимает челюсть. «Диана утверждает, что сама вернулась к Джалилу, и он ее муж. Потому она останется с ним». «Не верю». «Я тоже». Мрачно шепчет он мне. Но потом резко оборачивается на меня и прижимает к стене. «Потому и попросил своих людей разобраться. А пока...» «Есть разговор, жена», — усмехается он и находит мои губы. Целует рвано, прикусывает. «Ничего не хочешь мне сказать?»